Глава 7. Коллизии времени. К 1790 году незаметно для многих сложился круг людей, которым в XIX веке предстояло стать придворной элитою — Ливины, Бенкендорфы, Адлерберги. Но эти пришлые господа крутились пока что вокруг малого двора в Павловске или в Гатчине, мало кому известные, а будущий граф Аракчеев в чине подпоручика артиллерии натаскивал в арифметике сыновей Николая Ивановича Салтыкова. Павел, мучимый давним недовольством, утешался мыслями о своем превосходстве над матерью, которой однажды и сознался: «Я внутренне чувствую, что все меня любят». «Хуже быть того не может», — отвечала мать. «Очень опасное заблуждение думать, что ты всеми любим. Готовьтесь, сын мой, выносить и всеобщую ненависть». Невестка заказала для печей в Павловске заслонки железные, но с мастером за работу не расплатилась. В ответ на упреки в крохоборстве оправдывалась: «Но я же великая княгиня. Да и дорого ли стоят эти заслонки? А сделав их для меня даром, мастер невольно выказал тем самым преданность моему высочеству». «Заслонки, пфу!» — согласилась Екатерина. «Но революции с того и начинаются, что с человеком плохо расплачиваются». Граф Сегюр был отозван на родину. Из Парижа приехал новый посол Эдмон Жене, которого императрица всячески третировала как представителя новой Франции, революционной. Павел тоже избегал Жене, а матери он сказал: «О чем там спорят в Париже? Будь моя воля или имея я власть вашу, я бы их всех усмирил пушками». «Вы, — ответила Екатерина, — плохо кончите, осмеливаясь думать, что с идеями можно бороться пушками». Дела становились день ото дня хуже. Россия скатывалась в кошмар политической изоляции, и уже потому так дорог был для нее союз с Австрией. Екатерина в раздражении писала Потемкину: «Каковы цесарцы бы ни были, и какова не есть от них тягость, но оное будет несравненно менее всегда, нежели прусская, которая совокуплена со всем тем, что в свете может быть только поносного». Берлинский посол Кёллер вел себя при дворе нагло, общаясь более с цесаревичем Павлом, нежели с Безбородко. Екатерина в гневе говорила своему визирю: «Иосиф-то умирает, всеми ненавидим, и не от того ли занемог, что болтал много пустяками народ беспокоя? Однако нам без Вены хуже будет. Смотри, сколько врагов у России: Турция, Швеция, Англия, Пруссия, Франция». «А где сейчас армия Пруссии?» — вдруг спросила Екатерина. «Она квартирует уже в Силезии». «Тогда ясно. В Берлине ждут смерти Иосифа». Иосиф II скончался. На престол заступил его брат Леопольд I, бывший тосканский герцог. Берлин потребовал от него немедленного мира с Селимом и чтобы Австрия вернула полякам Галицию. За эту вот милость Польша подарит Пруссии Торн и Данциг. Кто автор этого дурачества? «Очевидно, Герцберг», — отвечал Безбородко. «А я-то думала, что маркиз Лукизини». В апреле гром грянул. Пруссия заключила союз с Польшею, и Фридрих Вильгельм немедля потребовал от поляков уступки Торна и Данцига. Через варшавских шпионов Петербург сумел перехватить прусских курьеров. Вот что писал Лукизини своему пьяному королю: «Польша теперь в безусловном распоряжении вашего величества. Можете ею пользоваться как удобным театром для войны с Россией или Австрией, или же как оплотом для сохранения Силезии». Екатерина была подавлена. «Александр Андреевич, Никак мы сели в лужу. Надо скорее отправлять Булгакова в Варшаву. В беседе с Александром Воронцовым, братом Дашковой, Безбородко жаловался на все растущее всесилие фаворита Зубова. Вот уж не думал, что подобный Зубову мизерабль столь укрепится близ государыни. По опыту знаю, что всяк куртизан желает в дела иностранный клювик просунуть. Но еще ни один из них не болтал столько глупостей, как этот дурачок. Зубова грызла зависть к авторитету Потемкина. Он решил превзойти его, создавая проекты, которые именовал приятными умоначертаниями. Зубов призывал императрицу включить в состав российского государства Берлин и Вену. На карте рисовал новые страны Австразию и Нейстрию. Мало того, он предлагал Екатерине ехать в Севастополь. Там они сядут на корабли и со шпагами в руках поплывут в Босфор, где и продиктуют султану условия мира. Воронцов подозревал Зубова в хамелеонстве. «Уверен, — говорил он, — если бы государыня похвалила якобинцев, Зубов таскал бы в своих зубах декларацию прав человека, яко верный трезор носит туфлю хозяйскую». Все учитывал Потемкин в настроениях императрицы. Не учел только того, что Екатерина позовет первого попавшегося. Великолепный князь Тавриды пребывал еще в зените своего величия, черви только начинали копошиться в корнях его могучего дуба. Императрица, поначалу делившая ложе с тремя братьями Зубовыми, кажется, склонялась более к Валерьяну. Между братьями вспыхнула вражда, и Платон Зубов, самый хищный и коварный, добился того, чтобы Валерьян уехал на войну. Потемкин принял красавца в Яссах, прочел наказ императрицы, просившей предоставить Валерьяну Зубову случай отличиться. Потемкин сказал, что воля государыни для него священна, и послал Зубова под огонь турок на явную погибель, но Валерьян остался цел. Также светлейший поступил и с Николаем Зубовым, тоже искавшим на войне отличия. Вернувшись в столицу, братья жаловались, что Потемкин хотел убить их. Екатерине они внушали, фельдмаршал постоянно увеличивает армию, полки его сделались двухкомплектны. У него якобы собран уже колоссальный резерв из солдат, которые его обожают. Временно он разместил их по деревням. Молдаване с валахами, болгары с греками, преданы лично Потемкину, и это опасно. Николай Салтыков, мастер придворных интриг, нашептывал Платону Зубову: «О гетманстве не забывай! О гетманстве напомни!» Платон Зубов нашептывал императрице: «Не пойму, зачем Потемкину гетманство дали. У него там ватага собралась атаманов запорожских, и стоит им только свистнуть, как новая гайдаматчина возникнет, а затем и новый Емелька явится. Эдак-то все умные люди говорят».